الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. На прошлом уроке мы с вами говорили о некоторых достоинствах поста и упомянули 9 достоинств поста. Следующее 10 достоинство поста – это то, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля уготовил для постящихся две радости, которыми они радуются. А это радость при разговлении и радость при встрече с Его Господом. Как это передается имам Аль-Бухари и Муслим, от хадиса Абу Хурайры радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что постящийся порадуется дважды. Разговляясь, он будет радоваться своему разговению. Когда же постящийся встретится со своим Господом, он порадуется тому, что постился. Что значит в словах пророка, алейхиссалату вассалям, который передал от Всевышнего Аллаха, субхана тааля, разговляясь, он будет радоваться своему разговению, он будет радоваться своему разговению. И, как и сказали некоторые ученые, имеется в виду о том, что он будет радоваться тому, что ушел голод, ушла жажда от него, так что ему стало дозволено питаться, дозволено пить, дозволено стало разговляться. Поэтому это является естественной радостью. Некоторые же из ученых сказали о том, что под словами пророка, алейхиссалату вассалям, который передал от всемогущего и великого Всевышнего Аллаха, где он сказал, что постящийся порадуется дважды, разговляясь, он будет радоваться своему разговению, имеется в виду о том, что он будет радоваться своему разговению из-за того, что он закончил свой пост, он закончил свое поклонение, и пришло облегчение от его Господа, и помощь для того, чтобы набраться сил до следующего поста. Что же касается второй части хадиса, где пророк, саллиллаху алейхи вассалям, передал от Всевышнего Аллаха, где он сказал, когда же постящийся, то что вторая радость, это когда же постящийся встретится со своим Господом, он порадуется тому, что постился. Имеется в виду то, что он порадуется награде и воздаянию от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Следующее достоинство поста, а это то, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, передавая от всемогущего и великого Аллаха, что запах изо рта постящегося для Аллаха будет приятнее благоухание мускуса. И довод на этом является вот этот хадис, который передал имам Аль-Бухари, Муслим, где пророк, алейхиссалату вассалям, от Всевышнего Аллаха передал, что он сказал, клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, то, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, в день воскресения запах изо рта постящегося для Аллаха будет приятнее благоухание мускуса. И поэтому Ибн Абдельбар в книге «Ат-Тамхид» в 19 томе сказал, то, что запах изо рта постящегося, он меняется в конце дня. И в большинстве случаев это происходит в сильную жару и в сильный зной. И смысл слов пророка, алейхиссалату вассалям, о том, что когда он сказал, то, что клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, в день воскресения запах изо рта постящегося для Аллаха будет приятнее благоухание мускуса, имеется в виду, как Ибн Абдельбар, рахим Аллах Та'аля, говорит о том, что запах этот будет наиболее чистым перед Всевышним Аллахом, ближе к нему и выше перед ним, чем благоухание самого мускуса. И поэтому, как сказал шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, рахимахуллаху тааля, в своем сборнике по фетвам, в 20 томе, 200 странице, он сказал то, что некоторые ученые, когда делали толкование этого хадиса, они сказали то, что именно это и является следствием поста. О том, что запах изо рта постящегося является приятнее у Аллаха и любимее для него. И это указывает на величие поста перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. Следующее 12 достоинство поста является то, что пост является щитом и крепостью от огня. Как это передает имам Аль-Бухари и Муслим от хадиса от Абу Хурайры радиаллаху анху, что пророк саллиллаху алейхи вассалям сказал, то, что пост является щитом. И поэтому, как Ибн Хаджар в книге Фатхуль-Бари упомянул о том, что некоторые ученые, когда толковали данный хадис, сказали о том, что пост, он является щитом и крепостью от огня. Почему? Потому что пост, он удерживает от страстей. А огонь, гиена, она окружена страстями. И поэтому, подытожив все это, тот человек, если человек будет удерживать самого себя от страстей этого мира, то это станет преградой для него от огня того мира. В-13, достоинство поста является то, что пост, оно отдаляет человека от огня. Как это передается в хадисе Аль-Бухари и Муслима от Абу Саид Аль-Худри, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, лицо того, кто постился на пути Аллаха один день, Аллах удалит от огня на расстоянии 70 лет пути. Также в 14-х из достоинства поста является то, что из-за великой награды поста, Всевышний Аллах сделал пост искуплением для тех, кто совершил некоторые запреты Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И пример это является, как, например, искупление во время хаджа. Если паломник, находящийся в храме, заболел или, например, испытывал страдания, избавиться от которых можно было только посредством бритья головы, или если его кожа покрылась язвами, или он страдает педикулезом, то ему разрешается побрить голову, однако он обязан совершить искупительные действия. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал, что из искупительных действий, он сказал, если же он не сможет сделать этого, то он должен поститься 3 дня во время хаджа и 7 дней после его окончания. И это всего 10 дней. Также пост является искуплением того человека, который убил другого человека по ошибке. И доводом этого является то, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал, кто бы ни, в сурату Ан-Ниса 92 аяте, кто бы ни убил верующего по ошибке, он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп, если только они не пожертвуют им. Если верующий был из враждебного вам племени, то надлежит освободить верующего раба. Если убитый принадлежал к народу, с которым у вас есть договор, то надлежит вручить его семье выкуп и освободить верующего раба. Кто не сможет совершить этого, тому надлежит поститься в течение 2 месяцев непрерывно в качестве покаяния перед Аллахом, а Аллах является знающим и мудрым. Также пост является искуплением клятвы человека. Тот, который ложно поклялся, то пост является искуплением для этого человека. Или тот человек, который поклялся и этим самым не выполнил свою клятву, на нем лежит обязанность поститься. Ведь Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал, Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, что вы скрепили клятвами. И в искуплении этого необходимо накормить 10 бедняков средним или лучшим из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. Кто не сможет сделать этого, тот должен поститься в течение 3 дней. И поэтому тот человек, который поклялся, что он сделает что-то, однако нарушил свою клятву, то в этом случае на нем лежит обязанность, если он не сможет накормить 10 или обуть 10 человек, то на нем лежит обязанность накормить, то есть на нем лежит обязанность поститься 3 дня. И на этом мы на 5-м уроке заканчиваем. относительно наш разговор относительно некоторых достоинств поста, так как у поста очень много достоинств. Мы упомянули несколько достоинств поста, и надеюсь, этого хватит для того, чтобы побудить людей к тому, чтобы они знали, какое достоинство имеет такая вещь, как пост, такое поклонение, как и пост. Я прошу Всевышнего Аллаха Субхана Таля сделать нас и вас из числа праведных Его рабов, чтобы Он наделил нас и вас праведным путем, укрепил нас на единобожии и на сунне пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, и дал нам возможность поклоняться ему самым наилучшим образом.